Настя. Утро наступает поздно. Гораздо позже того времени, в которое я обычно привыкла просыпаться в нашей с бабушкой квартире или в Версальском таунхаусе. С удовольствием потянувшись на подушке после крепкого сна, с удивлением встречаю первую мысль о том, что снова нахожусь в доме мачехи и отца. Сажусь в кровати, потирая лицо, понимая, что бессовестно проспала завтрак, а может и обед. Вот же Соня. Сегодня выходной, но даже в этот день у меня запланирована куча дел. Нужно обустроить комнату, разложить вещи и приготовить место для учебы и работы. Купить мольберт, карандаши, краски, бумагу и еще очень много полезных и нужных вещей для занятий по рисованию, обучение которому я собираюсь продолжить в известной художественной школе. В новой спальне достаточно светло и просторно. Легкий ветерок, залетевший в приоткрытое окно, колышет тюль. Но здесь нет ванной комнаты, и мне приходится накинуть халат, захватить зубную щетку, белье и босиком спуститься вниз, что будь добр, сын, считаться с сестрой. Ты знаешь, о чем я говорю. Знает. И я знаю. Чувствую. Поднимаю лицо, и мы встречаемся взглядами. Первый раз в новом дне, не первый раз в новой жизни, но это все равно испытание на прочность. Он всегда умел смотреть на меня по-особенному, сквозь лед в глазах. И лучше бы так, чем прямо в душу, как случилось однажды. Я не хотела возвращения к прошлому. Я все еще помнила, что не в правилах Стаса по чьей-либо воле ограничивать себя в свободе действий. Вряд ли, повзрослев, он изменился в этом отношении, и замечание мачехи заставляет меня почувствовать себя неловко. По сути, это первое неудобство в связи с моим приездом для Стаса, и я не знаю, какую ожидать реакцию. Мне совсем не хочется поднимать против себя новую волну обид. Он отворачивается. Как ни в чем не бывало, берется за нож и тонким слоем не спеша намазывает на хлеб масло. Кладет сверху листья салата, сыр. Я невольно засматриваюсь на уверенное движение его по-мужски красивых рук. Просто не может быть! Я же сама видела, как Петька смотрел на Дашку. Как будто кроме нее для него других девчонок не существовало. Хотя нам было всего 15-16 лет. Все действительно могло измениться. Сама в шоке. Улыбается кривой улыбкой подруга. Воропаева выставила статус помолвленной, и, кажется, Петька тоже счастлив. Ходит с ней как баран. Фу, не хочу о них говорить. Ничего не понимаю. А как же ты? Ой, Настя, давай не будем. А если будем, то в следующий раз, хорошо? Просит Дашка. Я себя знаю. Сейчас расстроюсь и снова разревусь, как дура. Значит, еще болит. Мне не хочется, чтобы Дашка ревела, и я развлекаю ее историями из своей версальской жизни. Рассказываю о том, как в первый же день знакомства с Арно проиграла ему наспор желание. И в выходные парень привез меня в парижский Диснейленд, чтобы прокатить на американских горках. И как я его потом, без всякого стеснения, чуть не задушила, когда ноги перестали дрожать. А он, смеясь, уговаривал меня ругаться по-французски. «Как интересно. Вы разрешите до завтра оставить этот проект у себя?» «Конечно». «Что ж, думаю, ответ на вашу заявку по участию в конкурсе будет положительным». «Спасибо». Я выхожу из деканата, где зарегистрировала свое участие в конкурсе, и спешу на улицу. Сегодня пятница, у нас с Дашкой грандиозные планы на вечер, и я смотрю на часы, отыскивая учебный корпус подруги. Стучу каблуками по аллейке, обхожу студентов, остановившихся поболтать и покурить. Обдумываю план будущего проекта, когда вдруг останавливаюсь, едва не врезавшись носом в грудь светловолосого парня. «Настя? Матвеева? Постой!» На мои плечи ложатся чьи-то руки. «Неужели ты?» Я поднимаю лицо. Вот так встреча. Петька Збруев. Не школьник, но молодой мужчина. И совсем не бугай, как расписала Дашка. Хотя вырос и возмужал, это правда. Прическу поменял, стал очень симпатичным. И глаза по-прежнему открытые и настоящие. Смотришь в них, и так не хочется верить рассказу подруги. «Я Петь. Веришь, Настя? Короткий секс из упрямства и боли. А уже 2 года расхлебать не могу. Они-то парни вешаются, и я вешаюсь в ответ. Но когда дело доходит, перемыкает. Словно знаю, что с ними все будет так же, как в первый раз, и не хочу повторений. Пусть хоть Петька будет счастлив, раз уж не я». Еще одна новость, от которой отнюдь не становится легче. «Да, наворотила дел Дашка, не расхлебать». Я замолкаю, не зная, что сказать в ответ, в душе отчаянно жалея девушку. «Эй, Лаптев, чего заскучал? Пошли, что ли, потанцуем?» Подруга деланно смеется и утаскивает парня на танцпол. А я все никак не могу прийти в себя от ее признания. Как глупо и невероятно больно за них двоих, за хороших ребят, что так и не стали близкими людьми. Это же Дашка и Петька, мои верные друзья из той прошлой жизни, которая оставила раны и в моем сердце тоже. И я неожиданно понимаю, что заново пропускаю забытую боль сквозь себя, вызывая в памяти воспоминания. Мне нужен воздух. В дорогом и модном клубе «Бампер и Ко» Арно звучит обнадеживающе. Я удивляюсь. Не так уж часто мне доводилось слышать серьезного Банне. Чувствую, что Леона не поздоровится. А как там поживает хорошенькая блондинка, с которой ты крутил роман прошлым летом? Сесиль, кажется. Она ведь снова в труппе. Сюзет. Да, участвует в двух постановках. Мы помогаем друг другу время от времени пережить боль одиночества, и только. Но малышка Стейси. Арно снова включает все свое обаяние и нагло воркует. С тобой никто не сравнится. Я не вру, когда говорю, что обожаю тебя. Ты знаешь все мои тайны. Это потому, что у кого-то очень болтливый язык, странные привязанности к иностранкам и бурная личная жизнь. Ты не просто иностранка для меня, обижается парень. Ты мой друг. И я не шутил, когда говорил, что скучал. Ну хорошо, хорошо, Арно. Соглашаюсь. Конечно, я твой друг. Тебя приятно касаться, крошка Бель. Только не подумай ничего плохого, но я люблю твои волосы. Мне не хватает твоего смеха по утрам, и ты жутко понравилась моим родителям. Ты ведь щеки ладонями. Поразительно, как легко Арно удается, смущая, все же не перейти границы дружбы и оставаться приятным парнем.